Глава 5. Петрушка отправляется в дальние края. Петрушка был уже не очень молод, во всяком случае, лишь на несколько лет моложе 18-летней Розы. Когда она была 9-летней, только что принятой в отряд пионеркой, и впервые в своей жизни пришла с товарищами в городской дом пионеров, Петрушка лишь недавно появился на свет в театральной мастерской этого дома. Он был сделан старшими ребятами, членами театрально-производственного кружка, под руководством старого мастера-кукольника Якова Сергеевича. Так как ребята мастерили его довольно долго, я не могу сказать, что он появился на свет так же интересно и неожиданно, как деревянный человечек Буратино из старой сказки. Нет, Петрушку давно дожидались и долго снаряжали. И все-таки какое это было событие, когда он окончательно появился на свет? Ребята удивлялись и радовались, ведь это была их первая самостоятельно сделанная театральная кукла. Доволен был и старый мастер Яков Сергеевич, что помог ребятам смастерить такую отличную игрушку. И в самом деле, это была отличная игрушка. Когда Костик Петросян высоко поднял готового и уже одетого Петрушку, чтобы показать его всем ребятам, Петрушка сейчас же весело закивал им своей длинноносой головой в остроконечном колпачке и завертелся во все стороны. Конечно, ему хотелось получше и поскорее разглядеть все. Он сразу же увидел кучу глины и много масок на столе, но не заинтересовался ими. Это было его туманное доисторическое прошлое, и такое серое, сырое, оно ему не понравилось. А вот ярко-красные галстуки на шее у ребят ему очень понравились. И понравились пестрые лоскутки, и стрекотание швейной машинки, и веселый шум, и звук трубы за дверью. Жизнь начиналась яркая, шумная и, видно, очень интересная. Так и оказалось. И даже еще лучше. Лучше самого лучшего. Потому что он стал артистом, как только появился на свет. Он был действительно прирожденным артистом и таким, которого сразу же признала и полюбила публика. Когда под грохот и звон тарелок раздвигался пестрый занавес, и Петрушка выскакивал на ширму, у него даже дух захватывал от восторга. Огни, свет, музыка, хохот ребят, плясать бы и кувыркаться без конца. Одного только он не любил. Это когда невидимая, но властная сила стаскивала его со сцены и уносила за кулисы. «Хватит, побаловался!» — говорил звонкий, но строгий голос, и Петрушке сразу делалось скучно. «Виси себе на гвоздике за ширмой и поглядывай на соседей, на веслоухого плюшевого зайца и сонного медведя. Когда-то еще выпустят. Им-то ничего, хоть целый день виси. А ему каково?» Ведь характер у него был совсем не такой, как у них. Они были просто куклы, а он актер. Не с его характером было висеть без дела на гвоздике. Но и у Розы, его хозяйки, характер тоже был твердый. «Петрушка, не приставай!» — говорила она спокойно, когда Петрушка тыкался носом в ее руку, чтобы скорее выпускали на сцену. «Не твой выход. Сейчас Зайкина очередь». «Вы подумайте, Зайкина! А что он умел, этот лопоухий зайка? Только кланяться, да подскакивать, да лопотать что-то Розиным голосом. А ведь он, Петрушка, только притворялся, что слушает Розу. Он играл сам, конечно, сам. Разве кто-нибудь другой сумел бы так кувыркаться и плясать в Розиных неопытных еще руках? Разве кто-нибудь другой сумел бы так смешно раскланиваться и так отчаянно верещать?» Недаром зрители стучали ногами и хлопали, когда кончалось его представление, и кричали «Петрушку! Петрушку!» И вдруг все это кончилось. Он перестал быть артистом. Он больше не играл, не представлял, он не выскакивал на ширму под звон и грохот музыки. Он не видел больше радостных, смеющихся ребячьих лиц. Он не слышал таких сладостных для него аплодисментов. Он лежал в темном и тесном шкафу, задыхаясь от нафталина и скуки. Лежал долго, годами. Не с кем было даже поговорить. Некому было пожаловаться. Рядом лежали старые Розины башмаки. Они тоже лежали без дела. Но они только отдыхали и спали. Уши набегались мы на своем веку, все косточки ломит. Кряхтели они, когда Роза переворачивала их, разыскивая что-то в стенном шкафу. А Петрушке она сказала, один только раз сказала. Ведь она была не очень разговорчивая, эта Роза. «Подожди, Петрушка, не до тебя. Мне очень некогда». Да, ей было очень некогда. Она кончала семилетку, она поступала в техникум, она училась, делала доклады, сдавала экзамены. Но зачем? Зачем ей подарили Петрушку, когда она расставалась с Домом пионеров, подарили в благодарность за отличную работу в театральном кружке? Так было написано на красивой золотой каемкой грамоте, которой старший вожатый вручил Розе на прощание. И вместе с грамотой вручил его, Петрушку, заслуженного актера этой сцены. Но ведь он не хотел уходить из театра. И ведь Роза так безжалостно забывала о нем. Забывала неделями, месяцами, годами. Ему даже начинало казаться порой, что он стареет, что жизнь кончилась. Он много спал, дремал целыми днями. На носу его лежали шерстяные носки, на спине старые калоши. Правда, они были завернуты, и он тоже, но все-таки. И вдруг о нем вспомнили. Роза вытащила его на свет, встряхнула и своим забытым, но милым, да, конечно же, милым, голосом сказала: «Встряхнись, Петрушка, начинается новая жизнь». И она началась. Немножко странная жизнь, непонятная, не похожая на прежнюю, но все же очень интересная. Сначала его чистили, приводили в порядок, переодевали. «Ого, сейчас выпустят на сцену!» — думал Петрушка. Но на сцену его не выпустили. Потом его куда-то несли в кожаном чемоданчике вместе с книжками и бутербродами. «Ого, несут в театр!» — думал Петрушка. Но его принесли не в театр, а в какую-то другую квартиру. Вынули из чемоданчика и передали какой-то незнакомой девочке. Может быть, его новой хозяйке за сценой? Но новая хозяйка, тихо сказав: «Спасибо, Роза, большое вам спасибо», сейчас же снова уложила его в чемодан, на этот раз в большой, полный разных вещей, к счастью, уже не таких скучных, как в стенном шкафу. Тут были книжки, довольно интересные, с яркими переплетами, на которых были нарисованы разные картинки. Тут были и другие книжки, в скучных серых переплетах без картинок. Были тетрадки и ящичек с постукивавшими карандашами. Была круглая красивая коробка, от которой очень вкусно пахло шоколадными конфетами. Было коричневое платье и мягкий темный передник, но всего не разглядишь. И вдруг большой чемодан подняли, понесли, и кто-то Розиным голосом сказал: «До свидания, Саша! Напиши обязательно!» Большой чемодан куда-то несли, везли, потом тащили в какой-то еще новый дом. Этот дом, вероятно, очень тесен и полон народу, потому что о Сашин чемодан все время стукались какие-то другие вещи, и было очень шумно. А потом чемодан вдруг сильно качнулся, и дом, в котором он находился, сдвинулся с места. И поехал, поехал, все быстрее и быстрее, постукивая и поскрипывая на ходу. Или это показалось Петрушке? Нет, не показалось, потому что чей-то мужской басовитый голос сказал почти над самым его ухом: «Ну, поехали в дальние края,